который подвергнет вас. Протанцовано часов 763, осталось пар 26. «Дамы и господа», — объявил Рокки, — «прежде чем начнется дерби, организаторы марафона попросили меня сообщить, что через неделю у нас состоится свадьба! Настоящая, неподдельная свадьба прямо здесь, на площадке! Браком будут сочетаться Ви Лоуэлл и Мэри Хоули, пара номер 71. Покажитесь нам, Ви и Мэри, пусть дамы и господа увидят, какая вы чудная пара. Разумеется, если до того времени они не покинут состязание по результатам дерби. Надеюсь все же, что до этого не дойдет. Предстоящая свадьба совпадает с желанием организаторов марафона обеспечивать вам, нашим зрителям, исключительное развлечение на высочайшем уровне». Миссис Лейден потянула меня сзади за свитер. «Что у Рокки с рукой?» — спросила она шепотом. Не заметить, что с Рокки что-то случилось, было трудно. Его правая рука, как обычно, была продета в рукав пиджака, левая же висела на перевязи, и пиджак с той стороны только наброшен на плечо. «Он ее вывихнул», — сказал я. «Ему наложили 9 швов», — тихонько уточнила Глория. «Так вот, почему его не было вчера вечером», — заметила миссис Лейден. «С ним произошел несчастный случай?» «Да». «Он упал?» «Да, скорее».